Глава 5. Не помню, как я возвращался во Флоренцию. Помню лишь, что солнце зашло и быстро стемнело. Сумерек, как у нас дома, не было. В канавах по обочинам дороги насекомые, может быть, сверчки, завели свою монотонную трескотню. Время от времени мимо проходили босые крестьяне с корзинами за спиной. Когда мы въехали в город, прохлада и свежесть окрестных гор остались позади, и на нас снова пахнуло жаром. Но не дневным, обжигающим, и пыльно-белым, а ровным, спертым вечерним жаром, накопившимся за многие часы в стенах и крышах домов. Апатия полудня и суета часов между сиестой и закатом сменились более интенсивным, энергичным, напряженным оживлением. На площади и узкие улицы высыпали мужчины и женщины с другими лицами, словно они целый день спали или прятались в погруженных безмолвии домах, а теперь покинули их, чтобы с кошачьей проворностью рыскать по городу. Покупатели осаждали освещенные факелами и свечами торговые ряды, лотки, нетерпеливо роясь в предлагаемых товарах. Женщины в шалях переговаривались, бронились, теснили друг друга. Торговцы, чтобы их лучше расслышали, во весь голос выкрикивали названия своих товаров. Снова зазвонили колокола, и мне показалось, что теперь их призыв обращен ко мне. Двери церквей были распахнуты, и я видел в них сияние свечей. Группы горожан заволновались, рассеялись, и люди по призыву колоколов устремились внутрь. Я расплатился с возницей на площади возле собора. Звон огромного колокола, властный, настойчивый, звучал вызовом в неподвижном вязком воздухе. Почти бессознательно я вместе со всеми вошел в собор и остановился у колонны, напряженно вглядываясь в полумрак. Рядом со мной, опершись на костыль, стоял хромой старик-крестьянин. Его единственный незрячий глаз был обращен к алтарю. Губы слегка шевелились, руки тряслись. А вокруг — коленопреклоненные загадочные женщины в шалях, резкими голосами нараспев, повторяли слова священника, перебирая четки узловатыми пальцами. Со шляпой Эмброза в левой руке я стоял в огромном соборе, приниженный, поддавленный его величием, чужой в этом городе холодной красоты и пролитой крови. И, видя священника, благоговейно склонившегося у алтаря, слыша, как губы его произносят торжественные, дошедшие из глубины веков слова, значения которых я не понимал, я вдруг неожиданно остро осознал всю глубину постигшей меня утраты. Эмброс умер. Я больше никогда его не увижу. Он ушел навсегда. Из моей жизни навсегда ушла его улыбка, его приглушенный смех, его руки на моих плечах. Ушла его сила, его чуткость. Ушел с детства знакомый человек, почитаемый и любимый, и я никогда не увижу, как он, сутулясь, сидит на стуле в библиотеке или стоит, опершись на трость, и любуется морем. Я подумал о пустой комнате на вилле Сан-Галетти, в которой он умер, о Мадонне в нише. И что-то говорило мне, что, уйдя, он не стал частью этой комнаты, этого дома, этой страны. Но дух его возвратился в родные края, чтобы слиться с дорогими ему холмами, лесом, садом, который он так любил, шумом моря. Я развернулся, вышел из собора на площадь и, глядя на огромный купол и стройную башню, силуэт которой четко вырисовывался на фоне вечернего неба, вспомнил, что весь день ничего не ел. Память резко, как бывает после сильных потрясений, вернула меня к действительности. Я обратил мысли с мертвого на живого, отыскал вблизи собора место, где можно было подкрепиться, и, утолив голод, отправился на поиски сеньора Райнальди. Добряк-слуга с виллы записал мне его адрес. Я пару раз обратился к прохожим, показывая им записку и с трудом выговаривая итальянские слова, и, наконец, нашел нужный мне дом на левом берегу Арно, за мостом, рядом с моей гостиницей. По ту сторону реки было темнее и гораздо тише, чем в центре Флоренции. На улицах попадались редкие прохожие. Двери и ставни на окнах были закрыты. Мои шаги глухо звучали по булыжной мостовой. Наконец я дошел до дома Райнальди и позвонил. Слуга сразу открыл дверь и, не спросив моего имени, повел меня вверх по лестнице, затем по коридору и, постучав в дверь, пропустил в комнату. Щурясь от внезапного света, я остановился и увидел за столом человека, разбиравшего кипу бумаг. Когда я вошел, он встал и пристально посмотрел на меня. Это был человек лет 40, чуть ниже меня ростом, с бледным, почти бесцветным лицом и орлиным носом. Что-то гордое, надменное было в его облике. В облике человека, безжалостного глупцам и врагам. «Сеньор Райнальди?» — спросил я. «Меня зовут Эшли. Филипп Эшли». «Да», — ответил он. «Не угодно ли сесть?» Речь его звучала холодно, жестко и почти без акцента. Он подвинул мне стул. «Вы, конечно, не ожидали увидеть меня», — сказал я, внимательно наблюдая за ним. «Вы не знали, что я во Флоренции?» «Нет», — ответил он. «Нет, я не знал, что вы здесь». Он явно подбирал слова, однако не исключено, что осторожность в разговоре объяснялась недостаточным знанием английского. «Вы знаете, кто я?» «Что касается степени родства, то, думаю, я не ошибся», — сказал он. «Вы кузен, не так ли? Или племянник покойного Эмброза Эшли?» «Кузен», — сказал я. «И наследник». Он держал в пальцах перо и постукивал им по столу, не то желая выиграть время, не то по рассеянности. «Я был на вилле Сангалетти», — сказал я. «Видел комнату, где он умер. Слуга Джузеппе был очень услужлив. Он обо всем подробно рассказал мне и, тем не менее, направил к вам». «Мне только почудилось, или действительно на его темные глаза набежала тень?» «Как давно вы во Флоренции?» — спросил он. «Несколько часов с полудня». «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рэйчел вас не видела?» Пальцы, державшие перо, разжались. «Нет», — сказал я. Из слов слуги я понял, что она покинула Флоренцию на следующий же день после похорон. «Она покинула виллу Сангалетти», — сказал он. «Флоренцию она не покидала». «Она еще здесь, в городе?» «Нет», — ответил он. «Нет, она уехала. Она хочет, чтобы я сдал виллу в наем. Возможно, чтобы продал». «Вам известно, где она сейчас?» — спросил я. «Боюсь, что нет», — ответил он. «Она уехала неожиданно. Она не строила никаких планов, сказала, что напишет, когда придет к какому-нибудь решению относительно будущего». «Может быть, она у друзей?» — предположил я. «Может быть», — сказал он. «Хотя не думаю». У меня было чувство, что не далее, как сегодня или вчера, она была с ним в этой комнате, и он знает гораздо больше, чем говорит. «Вы, конечно, понимаете, сеньор Райнальди», — сказал я, «что внезапное известие о смерти брата, услышанное из уст слуги, потрясло меня. Это было похоже на кошмар. Что произошло? Почему мне не сообщили, что он болен?» Он внимательно смотрел на меня. Он не сводил с меня глаз. «Смерть вашего кузена тоже была внезапной», — сказал он. «Мы все были потрясены. Он был болен, да, но мы не думали, что настолько серьезно. Обычная лихорадка, которой здесь подвержены многие иностранцы, вызвала определенную слабость. К тому же он жаловался на сильнейшую головную боль. Графиня, мне следовало сказать, миссис Эшли, была очень обеспокоена, но он пациент не из легких. По каким-то неведомым причинам он сразу не взлюбил наших врачей. Каждый день миссис Эшли надеялась на улучшение, и, разумеется, у нее не было ни малейшего желания беспокоить ни вас, ни его друзей в Англии». «Но мы беспокоились», — сказал я. «Поэтому я и приехал в Флоренцию. Я получил от него вот эти письма». Возможно, я поступил безрассудно, опрометчиво, но мне было все равно. Я протянул через стол два последних письма Эмброза. Он внимательно прочел их. Выражение его лица изменилось. Затем он вернул их мне. «Да», — сказал он спокойным, без тени удивления, голосом. «Миссис Эшли опасалась, что он может написать нечто в этом роде. Только в последние недели болезни, когда у него начали проявляться известные странности, врачи стали опасаться худшего и предупредили ее». «Предупредили ее?» — спросил я. «О чем же ее предупредили?» «О том, что на его мозг может что-то давить», — ответил он. «Опухоль или нарост, быстро увеличивающееся в размере, чем и объясняется его состояние. Меня охватило чувство полной растерянности. Опухоль? Значит, крестный все-таки не ошибся в своем предположении. Сперва дядя Филипп, потом Эмброс. И все же, почему этот итальянец так следит за моими глазами? Врачи сказали, что именно опухоль убила его. «Бесспорно», — ответил он. «Опухоль и слабость после перенесенной лихорадки. Его пользовали два врача. Мой личный врач и еще один. Я могу послать за ними. Вы можете задать им любой вопрос, какой сочтете нужным. Один из них немного знает по-английски». «Нет», — медленно проговорил я. «В этом нет необходимости». Он выдвинул ящик стола и вынул лист бумаги. «Вот свидетельство о смерти», — сказал он. «Подписанное ими обоими. Прочтите. Одну копию уже послали в Корнуолл вам, другую — душеприказчику вашего кузена, мистеру Николасу Кэндаллу, проживающему близ Лост-Уиттла в Корнуолле». Я опустил глаза на документ, но не дал себе труда прочесть его. «Откуда вам известно?» — спросил я. «Что Николас Кэндалл — душеприказчик моего брата?» «Ваш кузен Эмброс имел при себе копию завещания», — ответил сеньор Райнальди. «Я читал его много раз». «Вы читали завещание моего брата?» — недоверчиво спросил я. «Естественно», — ответил он. «Как доверенное лицо в делах графини, в делах миссис Эшли, я должен был ознакомиться с завещанием ее мужа. Здесь нет ничего странного. Ваш кузен сам показал мне завещание вскоре после того, как они поженились. Более того, у меня есть копия, но в мои обязанности не входит показывать ее вам. Это обязанность мистера Кэндалла, вашего опекуна. Без сомнения, он исполнит это по вашему возвращению домой». Он знал, что Ник Кэндалл не только мой крестный, но и опекун, чего я и сам не знал, если только он не ошибся. Конечно же, после 21 года опекунов ни у кого нет. А мне было 24, впрочем, неважно. Эмброс и его болезнь, Эмброс и его смерть, остальное не имеет значения. «Эти два письма», — упрямо сказал я, — «не письма больного человека, это письма человеку, у которого есть враги. Человека, окруженного людьми, которым он не доверяет». Сеньор Райнальди снова пристально посмотрел на меня. «Это письма человека, страдающего заболеванием мозга, мистер Эшли», — сказал он. «Извините меня за резкость, но я видел его в последние недели, а вы нет. Никто из нас не испытал особого удовольствия. И менее всех его жена. Видите? В первом из ваших писем он пишет, что она ни на минуту не оставляет его. Я могу поручиться, что так и было. Она не отходила от него ни днем, ни ночью. Любая другая женщина пригласила бы монахинь присматривать за ним». «Тем не менее, ему это не помогло», — сказал я. «Загляните в письмо. Посмотрите на последнюю строчку. Она все же доконала меня, Рэйчел, мука моя. Как вы объясните это, сеньор Райнальди?» Наверное, от волнения я повысил голос. Он поднялся со стула и дернул сонетку. Появился слуга. Он отдал ему какое-то распоряжение, и тот вскоре вернулся с вином, водой и стаканом. «Так что же?» — спросил я. Он не сел за стол, а подошел к стене, заставленной книгами, и снял с полки какой-то том. «Вам не приходилось изучать историю медицины, мистер Эшли?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Здесь вы найдете», — сказал он, — «интересующую вас информацию. Кроме того, вы можете обратиться за ней к врачам, адреса которых я вам с удовольствием предоставлю. Существует особое заболевание мозга, проявляющееся, как правило, в виде опухоли или новообразования, в результате чего заболевшего начинают преследовать галлюцинации. Например, ему кажется, что за ним следят, что самый близкий человек, такой как жена, либо злоумышляет против него, либо неверна, либо стремится завладеть его деньгами. Ни любовь, ни уговоры не могут успокоить подозрительность больного. Если вы не верите ни мне, ни нашим врачам, спросите своих соотечественников или прочитайте вот эту книгу». Как правдоподобно, как холодно, как убедительно звучали его слова. Я представил себе, как Эмброс лежит на железной кровати на вилле Сангалетти, измученный, растерянный. А этот человек наблюдает за ним, методично анализирует симптомы болезни, возможно, подглядывает из-за ширмы. Я не знал, прав ли Райнальди или нет, но я твердо знал, что ненавижу его. «Почему она не послала за мной?» — спросил я. «Если Эмброс перестал верить ей, почему она не послала за мной? Я лучше знал его». Райнальди шумом захлопнул книгу и поставил ее на полку. «Вы очень молоды, не так ли, мистер Эшли?» — сказал он. Я уставился на него. Я не понимал, что он имеет в виду. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Эмоциональные женщины нелегко сдаются. Называйте это гордостью, упорством, как угодно. Несмотря на многие доказательства обратного, их эмоции гораздо примитивнее наших. Они всеми силами держатся за свое и никогда не отступают. У нас есть войны и битвы, но женщины тоже могут сражаться». Он посмотрел на меня своими холодными, глубоко посаженными глазами, и я понял, что мне больше нечего ему сказать. «Если бы я был здесь, — сказал я, — он бы не умер». Я встал со стула и пошел к двери. Райнальди снова позвонил, и в комнату вошел слуга, чтобы проводить меня. «Я написал вашему крестному, мистеру Кэндаллу», — сказал Райнальди. «Я очень подробно, в мельчайших деталях, объяснил ему все случившееся. Могу ли я чем-нибудь быть вам полезен? Вы намерены задержаться во Флоренции?» «Нет», — сказал я. «К чему? Меня здесь ничто не держит». «Если вы желаете увидеть могилу», — сказал он, «я дам вам записку к смотрителю протестантского кладбища. Место довольно скромное, без излишеств. Камней, разумеется, еще нет. Его поставят в ближайшее время». Он повернулся к столу, набросал записку и дал ее мне. «Что будет написано на камне?» — спросил я. Он на мгновение задумался. Тем временем слуга, стоя у открытой двери, протянул мне шляпу Эмброза. «Если не ошибаюсь», — наконец сказал Райнальди, «мне поручено заказать следующую надпись. Памяти Эмброза Эшли, возлюбленного мужа Рэйчел Корин Эшли. Далее, разумеется, годы жизни». Я уже тогда знал, что не хочу идти на кладбище и видеть могилу. Не хочу видеть место, где они похоронили Эмброза. Пусть ставят надгробный камень и приносят к нему цветы, если хотят. Эмброзу все равно, он никогда об этом не узнает. Он будет со мной в далекой западной стране, в своей родной земле. «Когда миссис Эшли вернется, — медленно проговорил я, — скажите ей, что я приезжал во Флоренцию, что был на вилле Сангалетти и видел, где умер Эмброз. Также можете сказать ей о письмах, которые Эмброз писал мне». Он протянул мне руку, холодную, жесткую, как он сам. «Ваша кузина Рэйчел – женщина импульсивная», – сказал он. «Уезжая из Флоренции, она забрала все свое имущество. Я очень боюсь, что она никогда не вернется». Я вышел из дома и побрел по темной улице. Мне казалось, что глаза Рэйчел следят за мной из-за закрытых ставен. Я возвращался мощеными булыжником улицами, перешел через мост. Но прежде чем свернуть к гостинице, если удастся поспать до утра, снова остановился у Арно. Город спал. Один я слонялся без дела. Даже колокола молчали. И только река, струясь под мостом, нарушала полную тишину. Казалось, она течет быстрее, чем днем, словно вода, смирившаяся со своим пленом в дневные часы жары и солнца, теперь в ночи и безмолвии обрела свободу. Я, не отрываясь, смотрел вниз на реку и наблюдал, как она течет, дышит и теряется во тьме. В слабом, мигающем свете фонаря были видны пенисто-бурые пузыри, то здесь, то там, возникающие на воде. И вдруг поток вынес окоченелый собачий труп. Медленно поворачиваясь со всеми четырьмя лапами, поднятыми в воздух, он проплыл под мостом и скрылся. И там, на берегу Арно, я дал себе обет. Я поклялся, что за всю боль и страдания Эмброза перед смертью я сполна воздам женщине, которая была их виновницей. Я не верил истории Райнальди. Я верил в правдивость двух писем, которые держал в правой руке. Последних, что написал мне Эмброз. Когда-нибудь я так или иначе рассчитаюсь с моей кузиной Рэйчел.